Я наблюдаю, как он работает над тайной вечерей. Только солнце встанет, уходит из дому, отправляется в монастырскую трапезную и в течение дня, пока не стемнеет, пишет. Не выпуская кисти из рук, забывая о пище и питье. А то проходит неделя, другая, не дотрагивается до кистей. Но каждый день простаивает 3 часа на подмостках перед картиной, обсуждая то, что сделано. Иногда в полдень, в самую жару, бросая начатое дело, бежит в монастырь по опустевшим улицам, не выбирая теневой стороны, будто увлекаемый невидимой силой, влезает на подмостки, делает 2-3 мазка и уходит. Все эти дни работал над головой апостола Иоанна. Сегодня должен был кончить, но остался дома и с утра вместе с маленьким Джакоппо занялся наблюдением над полетом шмелей и мух. Погружен в изучение их тела и крыльев, словно от этого зависят судьбы мира. Обрадовался, как бог весть чему, когда нашел, что задние лапки служат мухам вместо руля. По мнению учителя, это чрезвычайно важно для изобретения летательной машины. Может быть. Но все же обидно, что голова апостола Иоанна покинута для исследования мушиных лапок. Сегодня новое горе. Мухи забыты, как и тайные вечери. Сочиняет сложный узор для герба несуществующей, но предполагаемой герцогом Миланской академии живописи. 4-угольник из веревочных узлов, без конца, без начала, которые окружают латинскую надпись «Леонарди Винчи Академия». Так поглощен отделкой узора, будто ничего в мире не существует, кроме этой трудной и бесполезной игры. Я решился напомнить о неоконченной голове апостола. Он пожал плечами и, не поднимая глаз, процедил сквозь зубы. «Не уйдет. Успеем». Я иногда понимаю злобу Чезаре. Герцог Морро поручил ему устройство во дворце слуховых труб, скрытых в толще стен, которые позволяют государю подслушивать. Сначала мастер с увлечением принялся за проведение труб, но скоро охладел и стал откладывать под разными предлогами. Герцог торопит и сердится. Сегодня несколько раз присылали из дворца, но учитель занят новым делом, которое кажется ему не менее важным, чем устройство Дионисиева уха, опытами над растениями. Обрезав корни у тыквы и оставив один корешок, обильно питает его водой. К радости его тыква не засохла. Как он выражается, мать благополучно выкормила всех своих детей. Около 60 тыкв. С каким терпением, с какой любовью следил он за жизнью этого растения. Сегодня до зари просидел на огородной грядке, наблюдая, как широкие листья пьют ночную росу. «Земля, — говорит он, — поит растения влагой, небо — росой, а солнце дает им душу». Он полагает, что у животных, даже у растений, есть душа. Мнение, которое фра Бенедетто считает весьма еретическим. Любит всех животных. Иногда целыми днями наблюдает и рисует кошек. Как они играют, спят, ловят мышей, выгибают спину. С таким же любопытством смотрит на рыб, слизняков, каракатиц и других водяных животных. Лицо его выражает удовлетворение, когда они дерутся и пожирают друг друга. Сразу 1000 дел. Не окончив одного, берется за другое. Впрочем, каждое из дел похоже на игру, каждая игра на дело. Разнообразен и непостоянен. Чезаре говорит, что скорее потекут реки вспять, чем Леонардо сосредоточится на одном замысле и доведет его до конца. Называет учителя самым великим из беспутных людей, уверяя, что из всех необъятных трудов его не выйдет толку. Леонардо будто бы написал 120 книг о природе, «Delle cose naturali». Но все это отрывки, отдельные заметки в таком беспорядке, что он сам не может разобраться. Какое у него любопытство! Какой добрый, вещий глаз для природы! Он умеет замечать незаметное. Иногда о самом будничном такое слово скажет, что потом хоть 100 лет живи и не забудешь, прилипнет к памяти и не отвяжется. Джованни, обратил ли ты внимание на то, что маленькие комнаты сосредоточивают ум, а большие возбуждают его к деятельности? Или еще. В тенистом дожде очертания предметов кажутся яснее, чем солнечным. Говоря однажды об отвлеченной механике, сила всегда желает победить свою причину и, победив, умереть. Удар – сын движения, внук – силы, а общий прадед – вес. В споре с одним архитектором воскликнул с нетерпением: «Как же вы не понимаете, мессеры, это ясно как день. Ну что такое арка?» «Арка – как сила, рождаемая двумя соединенными и противоположными слабостями». Архитектор даже рот разинул от удивления. «А для меня все в их разговоре сделалось ясным, будто в темную комнату свечку внесли».